Глава 23. Весной 1956 года, когда Анютка сдавала экзамены за среднюю школу, пришло в деревню известие о том, что колхозы будут объединяться, что теперь не будет колхоза «Крейсер Аврора», а будет в деревне Княжина бригада из колхоза «Восход» с правлением в большой деревне за 10 километров. Однажды майским парным полднем прибыл в Княжина на рессорной тележке член нового правления, молодой мужчина в военной гимнастерке. «Ну вот что, товарищ бригадир», — сказал он вдруг таким тоном, что перечить не хватило сил, — «соберите колхозников, решим это мероприятие коллективно». Лебедуха обошла деревню, созвала, кто был поблизости, и бабы потихоньку собрались на уютном дворе конюшни, уселись на бревне возле теплой сухой стены. Член правления походил между телег, подергал каждую, будто сильно сомневался в их прочности. Куры с сердитым квохтанием метались от его начищенных сапог, подскакивая и дергая торопливо щетинку первой травы. Когда уже никто больше не подходил на собрание, член правления встал за телегой, строго оглядел женщин и заговорил о том, что мы приняли решение централизовать в новинках всех коров, что он сам приехал за княжинскими коровами. Он долго еще говорил о важности этого мероприятия, о какой-то большой выгоде, о росте трудодней, и голос его резко и пусто раздавался в темном весеннем настое двора конюшни. Бабы боялись взглянуть на члена правления и серьезными лицами наблюдали за большим черным петухом, который с грозным клекотом ступал вокруг блестящих хромовых сапог, высоко поднимая костистые лапы, кося глазом из-под тяжелого багрового гребня. Лебедуха тоже смотрела на петуха под телегой и против воли своей подумала, клюнет он в сапог или нет. И когда внезапно услышала свое имя, встрепенулась и встретила сердитый взгляд члена нового правления. «А? Я вас спрашиваю, товарищ бригадир, кто будет сопровождать стадо в новинки?» Лебедуха потупилась. Наступило тягостное молчание. Даже петух остановился на одной ноге и замер, прислушиваясь. «А у вас там в новинках резинки есть?» Очень серьезным, озабоченным тоном спросила вдруг Фаинка. — Что? — Резинки. — Что за резинки? — Да как же, в штаны-то? Нам как в баню идти, из одних в другие передернем, как веревки стали. — Я к вам не шутить приехал, — крикнул он, слегка топнув ногой, и петух под телегой подскочил, яро закликотал, заиграл металлическими отливами на груди. — А и мы не шутки шутим, — с хитрой наивностью сказала Фаинка и покосилась на лебедуху. «Хочешь, глянь?» И сделала рукой движение, будто хотела показать члену правления что-то под своим сарафаном. Бабы тихонько отрадно захохотали. Член правления нахмурил лоб. «Я жду. Кто будет сопровождать?» И в упор посмотрел на Фаину, будто ожидая от нее еще какой-то выходки. Она пробормотала в землю. «Насчет коров у нас своя власть, лебедуха. А вас мы не знаем». Лебедуха молчала. Молчал и тяжело смотрел на ее опущенную голову в белом платке член нового правления. — Хорошо. Мне надо ехать в сельсовет. Через 2 часа я вернусь, и, надеюсь, вы примете решение. И круто повернулся, зашагал к тележке, подобрал ременные вожжи, боком завалился в кузовок на овчинный тулуп, крикнул на лошадь и покатил по мягкой дороге, задирая вверх блестящие сапоги. У конюшни еще долго сидели молча и не смотрели друг на друга. Потом лебедуха со вздохом поднялась, пошла прочь, и бабы тоже поднялись и потянулись за ней. Так и прошли они к скотному двору, к просторному выгону за ним, остановились у изгороди и смотрели на коров, которые припадали жадными губами к прозрачно зеленеющей земле. Казалось, нет на свете силы, которая может оторвать их от этой земли. «Ой, Гранька, не отдавай!» — вздохнула в испуге Фаина. «А как силой возьмет, а? Власть-то у него!» — вскричала лебедуха. И такая тишина повисла над белыми платками, что даже коровьего храпа не стало слышно. «А может, и лучше. Для общего дела». Но никто не ответил лебедухе, Она пошла вдоль изгороди, повернула к реке и остановилась на угоре под березами. — Ладно, бабы, — пробормотала Фаинка покорно. — Давайте последний раз доить, да и пускай гонят. Не война, проживем. А лебедуха ушла на угор, легла грудью на прясло, засмотрелась на реку, спокойно и неостановимо текущую куда-то. Засмотрелась, забыла и успокоилась. Вспоминаться стало старое, хорошее, уже казалось, позабытое насовсем. Как приносила мама из лесу для нее маленькой веточки черники, густо усыпанные сладкими ягодами. Как нянчилась с братом Сашей, посадит на берегу, на теплый песок, соберет ему камешков, а сама купается возле лодок, а потом ползет на коленках по траве, собирает землянику. Вдруг слышит, зовут. «Лебедуха! Лебедуха! Едет он! Едет!» Она встрепенулась и огляделась. Вечер уже спустился над деревней, и река внизу была темна и спокойна, легко несла в глубине свои белые облака и весеннюю теплую синь небес. Река жила, и старые березы под угором жили. Они зелено сквозили, распускали по земле молодой пресный дух народившейся жизни. И от бурых рябых огородов на задах веяло терпко, будто там уже цвел укроп и зрели огурцы. «Лебедуха!» Лебедуха решительно зашагала через пустой выгон к скотному двору на этот протяжный женский зов. В тележке было двое. Тот — член нового правления, и Матвеев — председатель сельсовета. Матвеев в своем военном, уже совсем белом кителе, выкинул ноги, вылез на дорогу и захромал к лебедухе, виновато улыбаясь в ее неподвижно угрюмое лицо. «Аграфена Михайловна, непременно надо!» — бормотал он, а лебедуха пятилась к распахнутым воротам двора и вдруг будто толкнулась во что-то. Запахло парным молоком. «Аграфена Михайловна!» Она раскинула перед ним руки, и Матвеев отступил, перекосив плечи, в детском изумлении уставился на ее дергающиеся коричневые щеки. «Решение!» — тихо сказал было он, осекся. Остро и больно чувствуя вдруг, что скажи он еще одно слово, сделай шаг, и лебедуха беспомощно рухнет перед ним наземь. И у него самого перехватило дух, щека тоже дернулась, и он отступил, повернулся на одной здоровой ноге и захромал прочь. Коров угнали в новинки уже под осень. Женщины, уже утомившиеся за лето работами на полях, довольные будущим урожаем, смирились. А Фаинка окончательно их утешила. «Дивье нам, девки, житье стало. Лежи на печи и добавила словечко, от которого все грустно рассмеялись.